Тень на плетне. Позже ему во всех подробностях рассказали, чем в действительности завершился праздничный бой. Калояр внимательно слушал, но все ему казалось, будто речь шла не о нем и не о тех людях, которых он до вчерашнего дня думал, что знает. Ему казалось, что это не к добру. После вмешательства Соболя потеха прекратилась, чтобы больше не возобновляться. А что ее возобновлять, если вмиг пропали и веселье, и радостное вдохновение? Люди стояли молча, глядя то на упавшего калояра, над которым хлопотала встревоженная родня, то на Соболя с Резаустом. Их молчание ничего хорошего Резаусту не предвещало. Соболь успел разомкнуть живодерский захват, но отпущенный Резауст не торопился вставать. И не потому, что правда венского кулачного боя мстила бить лёжку и маску, то есть лежачего или в крови. Вот он со всей силы бухнул о лёд сперва ладонями, а после и лбом. И завыл. «Я же не хотел! Я не хотел! Не хотел!» Сдвинувшиеся люди зашевелились, начали разжимать пудовые кулаки, неловко переговариваться. Горе униженного и растерянного Резауста вроде бы не подлежало сомнению. Голос заметно дрожал. Начисто не поверили ему только двое — Соболь да Бусый. Еще не поверили Осока и Срезень. Но Осока не отходила от Калояра, а Срезню не было позволено вмешиваться по своему усмотрению в людские дела. И если уж на то пошло, Бусова тоже никто здесь особенно спрашивать не собирался. «Чего ты не хотел?» Это неожиданно громко заговорил слепой лось, и Резауст отчего-то вздрогнул всем телом. Он плохо еще знал обычаи веннов, лишь помнил, что венн вряд ли заговорит напрямую с человеком, которого собирается убивать. Резауст ответил почти без дрожи в голосе, разве что чересчур торопливо. Бить его не хотел. Нечаянно вышло. Бросить думал. Резауст приподнялся и показал, как. Да вот локтем голову нечаянно зацепил. «Врешь». Соболь произнес свое слово спокойно, почти равнодушно, но захлебывающаяся речь Резауста сразу оборвалась, потому что это было не просто слово. Это прозвучал приговор, вынесенный человеком, привыкшим, что другие люди ему верят и безоговорочно подчиняются. Услышав его, Резауст сделался еще белей Калояра, потому что искалеченный калояр стремился к жизни и бился за нее, а живой и невредимый Резауст уже чувствовал себя мертвецом. Он заметался, не решаясь подняться с коленей, посыпал словами, начал что-то доказывать, путая венский говор с сальвенским, перемежая их еще какими-то реченьями, вовсе уже никому здесь незнакомыми, а глаза его шарили по лицам мужчин, выискивая хоть искру сочувствия. Бусому, обнимавшему Срезня, помнится, на миг показалось, что перед ними на льду билась и брызгала серой кровью та самая птица, сброшенная с небес. В груди Срезня отдавались далекие громовые раскаты. Старый кобель пристально следил глазами за Резаустом, и Бусы пытался понять, что же мудрый пес в действительности видит перед собой. «Врешь», — так же спокойно и непререкаемо повторил Соболь, — «ты с самого начала думал убить. У тебя умение мастера, а душа — труса. Вот, значит, как ты отплатил Калояру за благородство в бою, а зайцам — за гостеприимство. Ты для этого попросился под кров?» Резауст уничтоженно молчал. «Да, вздохнул неподалеку от Соболя кто-то из зайцев. «Правду старики бают. Все беды от чужаков». Соболь, не торопясь, повернулся к бывшему ученику. Седые усы дрогнули в усмешке. Он сказал: «Если помнишь, я здесь тоже когда-то был чужаком». Молодой заяц смутился, и его смущение постепенно распространилось в толпе. Лет 200 назад человека, сгубившего черным непотребством святой праздник, не иначе бросили бы в ту самую прорубь, да с тяжелым камешком на ногах. Нынче люди стали непростительно мягкосердечны. Кто-то вспомнил, что Калаяр, как ни крути, остался ведь жив, Резаус же... Вены видывали каторжников и знали, как способна изломать человеческую душу неволя. Что, если святые боги привели сюда Резауста своим детям во испытание? Легко добить человека, надломленного страданием и успевшего порядком накуролесить, а вот распрямить его, отогреть. На том, собственно, и кончилось дело. Люди потоптались еще немного и начали расходиться. И только Бусова, да, может быть, еще Соболя, не оставляло видение серой птицы, что, волоча смятое крыло, поспешно убралась с омраченного потешного поля. Срезень, ради больного хозяина, допущенный в дом, поставил на лавку лапищи и взялся заботливо умывать Калаяра. Даром ли говорили венны, что пес, хотя и вонюч, да на языке у него 12 лекарств? Калаяру уже рассказали, что Срезень всю ночь лежал на крыльце, приникнув к дверной щели носом, и даже не взвизгивал, когда на него наступали. И вот дорвался, холил и ласкал своего человека. И человек чувствовал, как уходила боль, и рождалась уверенность: все будет хорошо, все заживет и в душе, и на теле. А там жарко стукнуло сердце по пословице: и до свадьбы недалеко. Соболь одобрительно похлопал собаку по могучему загривку. «Умница, лохматый! Повезло тебе, парень, с друзьями!» Соболь кивнул на Бусова и Осоку. «Цени!» Калаяр ценил. Ему хотелось всех обнять и повторить каждому по отдельности, что чувствовал сам. Он притянул к себе голову Срезня и крепко поцеловал в черный шевелящийся нос. «Все будет хорошо. Все будет хорошо».